Глава 57. На этом собрание стало расходиться. Одри и Джерри вышли из дома, обнявшись. Рядом с ними следовал Алистер. Тому Футагава тоже удалился. Мэри Блэквуд неловко подошла к своему новообретенному отцу, и они начали вести тихий разговор. Я бы предпочел, чтобы девушка вцепилась ему в лицо и отвесила пару звонких оплеух. «Разве Джесси Керриган не указана главной наследницей всех активов своего деда?» — спросила меня Лекси. «Не уверен, что ей удастся выиграть дело, если до этого дойдет. Хайрам Керриган очень четко указал в завещании, что оставляет все своему внуку, Хайраму Джесси Керригану. Не помню таких прецедентов, чтобы девочку могли признать мальчиком в деле о наследовании, хотя все зависит от адвокатов. А самому Полу Керригану за это ничего не будет? Мистеру Керригану будут предъявлены обвинения в инсценировке похищения своего ребенка», — строго сказал Рэббиот, но затем добавил менее уверенно. «Правда, ему повезло, что он провернул всю эту авантюру до того, как похищение было признано федеральным преступлением и стало караться смертной казнью. Умные адвокаты могут все так повернуть, что мистер Керриган просто доверил свою дочь друзьям, а все дальнейшее валить на покойного Фэншоу». «Но вы арестуете Блэквуда?» — спросил я. «Он будет задержан для допроса. Если полицейские добудут серьезные доказательства его вины в убийстве Фэншоу, то дело передадут в суд. Вы произвели впечатление своим выступлением, хотя я и не считаю, что это законно. Пока что все, что у нас есть, — это признание Кадберта Хиггса во взломе и непредумышленном убийстве Ренея Доре». «Не понимаю, куда все-таки делось золото?» — произнесла Лекси. «Если его не нашли ни Хиггс, ни Блэквуд, то кто его забрал? Джонсеп Фэншоу? Или кто-то из предыдущих владельцев дома случайно наткнулся на тайник и слинял по-тихому?» «У меня есть одно предположение. Чтобы его проверить, я бы попросил не отвозить прямо сейчас Кадберта в тюрьму». Полицейские, которые уже вели Хиггса к выходу, застыли в раздражении. Им не терпелось сбагрить своего подопечного, тем более что они видели, на что он способен даже в наручниках. «Прокатимся на ферму Хиггсов», — предложил я. «Потом можете сразу везти Кадберта в город на пристань». Мы с Лекси и агентом Рэббиотом расположились в его новой служебной машине. Копы с Хиггсом следовали за нами. На грязном дворе фермы Том и Генри сидели в сломанных плетеных креслах и попивали пиво из бутылок. Увидев наш кортеж, а также старшего брата, вылезающего из полицейского автомобиля, они тут же схватились за брошенные на землю вилы. Затем заметили, что Кадберт закован в наручники и окружен офицерами. «Ничего себе!» — присвистнул Генри. «Берт устроил дебош?» Видимо, новость о ночных приключениях еще не докатилась до жилища Хиггсов, а близнецы пока не побывали в городе. «Около какого свинарника лежал ваш отец, когда его хватил удар лет 10 назад?» — спросил я Кадберта. «Вон того, с краю», — недоуменно показал он. «Вы можете перевести куда-то свиней?» — спросил я близнецов. «Нам надо вскрыть пол, а пока я хотел бы переговорить с вашим отцом». Я направился в дом, и все присутствующие гуськом двинулись следом. «Он не говорит!» — первым очнулся Генри. «Совсем не говорит? Только мямлит что-то нечленораздельное. Мы можем различать только «да» и «нет», когда он мотает головой». «Сойдет», — ответил я устало. Внутри жилище Хиггсов и правда оказалось тесным и еще более захламленным, чем дворы и хозяйственные постройки. Пройдя через кухню, заставленную грязными кастрюлями, и общую комнату с продавленным диваном и покрытым копотью каменным очагом, я оказался в коридоре, ведущем к спальням. Их было всего три. Видимо, одну занимал Кадберт, в другой комнате обитали близнецы, а в самой дальней, на узкой кровати, лежал Джейкоб Хиггс, уставившись в маленькое окошко, откуда был виден кусок двора. Если в спальне миссис Толмадж запах болезни и разложения обращал на себя внимание, то здесь он был совершенно невыносимым. Очевидно, что сыновья не слишком заботились о физическом состоянии своего старика и совсем не следили за его гигиеной. Джейкоб был ровесником Пола Керригана, но выглядел как полуразложившийся труп, необъяснимым образом сохраняющий признаки жизни. От его ложа несло гнилью. К тому же половина лица у Джейкоба была парализована, из-за чего рот постоянно кривился в злобной усмешке, открывающей несколько коричневых зубов. «Мистер Хиггс, ведь это вы нашли золото, спрятанное вашим дядей Гарретом?» — спросил я прямо. Жуткий асимметричный череп, обтянутый кожей с черно-желтыми пятнами, повернулся в мою сторону, и я встретил его пустой равнодушный взгляд. «Вы пришли за своей долей к Гарретту в то утро. Ваша жена умерла, оставив вас с 5 детьми. Деньги вам нужны были срочно, но обнаружили только кровавую бойню и Гвида с ножом. Вы, наверное, и правда тогда решили, что он их убил, и побежали в город за подмогой. Но потом миссис Бардони сказала вам, что золото ваш муж так и не нашел, и вы оба решили, что его забрали Руди и Шерил. Но спустя 20 лет вы обнаружили тайную пещеру. Вы всегда хорошо лазили по скалам, так же, как и ваш старший сын. Почему вас занесло на утес во владениях Фэншоу? Младшие дети уехали с острова, забрав ваши последние сбережения. Вот вы и решили поискать тайник Гаррета?» Джейкоб замотал головой. «Может, он и не искал вовсе тайник, а преследовал сбежавшую овцу. Кто же теперь узнает?» — подумал я. «Как бы то ни было, вы нашли золото. Вернулись ночью, вскрыли ящики, переложили слитки в мешки, которые один за другим подняли на поверхность по узкой тропинке. Потом вам надо было еще все перетаскать на собственную ферму и закопать под полом в свинарнике. Вы копали и копали, не обращая внимания на приближающиеся симптомы. Это последнее усилие вас и добило. Вернув все на свое место, вы не могли дойти до дома и упали там же, во дворе». Полутруп продолжал смотреть на меня мутными глазами, один из которых косил. «Мы разберем свинарник, мистер Хиггс». Старик дернулся в сторону старшего сына и начал что-то мычать. Теперь он метнул на меня откровенно ненавидящий взгляд. «Не хотел продавать», — сумел разобрать я. «Не хотели продавать ферму? Я понимаю. Ведь тогда новые владельцы разобрали бы старые постройки и нашли ваше сокровище. Так что, видите, Берт, вам не о чем было беспокоиться». «Но почему?» Кадберт хрустнул костяшками длинных пальцев так, что задрожали стены дома. «Почему ты молчал все эти годы? Никак не дал знать, не написал чертовой записки. Все это время мы сидели на деньгах. Почему, отец?» Джейкоб потянул к сыну тощую руку со скрюченными пальцами, потом бессильно уронил ее на одеяло. «На наследство тебе», — промямлил он и снова отвернулся к окну.